сверхчеловек. Табличка на дверях сообщала: Ричард Карр, доктор философии, психолог, лунная база. Карр, круглолицый молодой человек, стоял возле одного из двух окон своего рабочего кабинета и в бинокль наблюдал за четвертым уровнем. На шее у него на черном шнурке висел микрофон. Он непрерывно комментировал происходящее на четвертом уровне. Сейчас этот человек размышляет о какой-то технической проблеме. Он хочет к ней вернуться. Однако он сказал ей лишь: «Давай поторопимся». Как ни странно, по неизвестной мне причине она также желает уйти, но она не хочет так легко его отпускать. И вот она говорит: «Давай немного прогуляемся и поговорим о будущем». Мужчина отвечает: «Я не вижу будущего». Карр перестал воспроизводить разговор и заметил: «Полковник, их беседа становится слишком личной. Давайте найдем другой объект». Полковник Уэнтворд, стоящий у другого окна, ответил: «Вы знаете, на каком языке они говорят?» «Честно говоря, нет. Вероятно, это славянский язык. Восточная Европа, судя по мимике... Да, пожалуй, я бы сказал, что они поляки». Уэнтворд протянул руку и выключил магнитофон, на который при помощи сенсоров записывался разговор между мужчиной и женщиной на четвертом уровне. 38-летний полковник, ростом в 6 футов, был обманчиво хрупкого телосложения, а серые глаза так спокойно смотрели на окружающий мир, что сторонний наблюдатель далеко не сразу заметил бы светившийся в них острый ум. Он уже 8 лет занимался проблемами безопасности на лунной базе, но сумел сохранить чопорные манеры английского джентльмена. Поскольку американский психолог Карр являлся новым человеком на Луне, раньше они не встречались. Уэнтворд поднес к глазам бинокль, чтобы взглянуть вниз. Ему было известно то, о чем не подозревал Карр. Они не имели права наблюдать за другими людьми на лунной базе, где множество представителей разных национальностей жили вместе согласно международным договоренностям, не позволявшим подслушивать их разговоры и читать мысли по выражению лиц. Тем не менее, отвернувшись от своего собеседника, на данном этапе ему не хотелось, чтобы Карр об этом узнал, Уэнтворд уклончиво сказал психологу: «Мы слушаем их 10 минут. Давайте поставим еще один эксперимент. Видите рыжеволосую женщину с невысоким мужчиной?» Карр ответил не сразу. Казалось, его заинтересовало нечто происходящее внизу. Неожиданно он изумленно воскликнул: «Полковник, мужчина внизу! Высокий худощавый тип в диковинном головном уборе! Он не человек!» Уэнтворд удивился. «О чем вы говорите?» Он вновь поднял бинокль, а Карр взволнованно продолжал: «О, Господи! Он меня заметил! Теперь он меня прикончит! Смотрите!» Уэнтворд инстинктивно отпрыгнул в сторону и присел. В следующий миг последовала ослепительная вспышка. Во все стороны полетели осколки стекла. На пол посыпался пластик. Потом стало тихо. Уэнтворд успел заметить, что Карр бросился на пол рядом с ним. Похоже, психолог не пострадал. Полковник не стал терять времени, подбежал к столу и схватил телефон. Через несколько мгновений взревел сигнал тревоги. Психиатр Борис Денович, недавно занявший пост главы отдела, нахмурившись, слушал автоматического переводчика. История, которую тот излагал, показалась Деновичу совершенно неправдоподобной. Он поправил крошечный наушник и по-русски заговорил в микрофон своим низким голосом. «Вы хотите сказать, — прервал он полковника Уэнтворда, — что молодой американец утверждает, будто он способен читать мысли, глядя в лицо человека? Полковник, вы имеете в виду телепатию?» Уэнтворд задумчиво посмотрел в напряженное лицо русского специалиста. Он знал то, что оставалось неизвестным Карру и Деновичу. Реакция последнего не удивила полковника, но он хотел знать наверняка. «Вы уже проверяли, — продолжал Денович, — разные языки и тому подобное?» Уэнтворд знал, что необходимо все проверить, и провел 20 минут в отделе переводов. «Я записал разговоры на польском, немецком, греческом и японском языках. И то, что говорит Карр, полностью соответствует переводам. Ну, не слово в слово, но смысл он передает верно». Черты худощавого лица психиатра заострились еще сильнее. Он не сомневался, что офицер безопасности стал жертвой мистификации, организованной американским психологом. И сейчас уже не имело значения, как и зачем американец это провернул. Полковник Уэнтворд вновь заговорил. «Вам следует дослушать запись до конца». «Не вижу необходимости», — терпеливо возразил Динович. «Подозреваю, что ему сопутствовал успех». Он нахмурился. «Полковник, надеюсь, американец не является специалистом чтения по губам и лингвистом». Офицер безопасности обратился к широколицей секретарше. «Заверните это в листок бумаги». Потом он повернулся к Диновичу и добавил. «Доктор, вы должны дослушать запись до конца». Динович пожал плечами и вновь включил запись. Теперь звучал голос полковника Уэнтворда. Он попросил Кара перенести внимание на другую пару. Наступила пауза. Затем раздался взволнованный голос Кара, сделавший заявление, которое так поразило Уэнтворда. Динович застыл на своем стуле, слушая звон разбитого стекла. Он был так потрясен, что даже не сразу заметил, как полковник выключил запись. «Что это было?» – услышал Динович собственный непривычно высокий голос. «Что произошло?» Когда полковник Уэнтворд закончил свои объяснения, Динович успел взять себя в руки. «Наверняка розыгрыш», – заявил он. «А вы выглядывали в окно? Что вы заметили?» «Я был захвачен врасплох», – признался Уэнтворд, – «и бросился на пол. К тому моменту, когда пластик восстановили, прошло 2 или 3 минуты». «Значит, вы не видели высокого худощавого негуманоида?» – иронически спросил Динович. Уэнтворд был вынужден признать, что когда он вновь подошел к окну, на нижнем уровне не нашлось мужчины, соответствовавшего описанию Кара. Советский психиатр откинулся на спинку стула, стараясь сохранять спокойствие. Он понял, что слишком возбужден. Уже давно он не был так близок к тому, чтобы потерять самообладание. Его возмущало поведение доктора Ричарда Д. Карра, американского психолога. Тем не менее, он взял себя в руки и спросил, «А почему бы нам самим не поставить эксперимент с участием доктора Карра? Мы создадим ему самые благоприятные условия. У меня появится возможность оценить Карра, а он получит шанс продемонстрировать свои способности. Что делать дальше, решим позднее». На тонких губах появилась мрачная улыбка. «Пусть он прочитает мои мысли по выражению моего лица». Казалось, Динович не понимает, что его предложение не понравилось Уэнтворду, который считал, что им необходимо торопиться. Полковник прикусил губу и ответил. «Я позову доктора Карра, и мы обсудим ваше предложение». Уэнтворд подошел к лифту, чтобы встретить доктора Карра. Когда психолог вышел из лифта, полковник повернулся к нему спиной. Карр приветствовал Уэнтворда, и тот молча кивнул в ответ. «Следуйте за мной, доктор», — сказал Уэнтворд. По пути в кабинет русского психиатра Уэнтворд шагал чуть впереди Карра, повернув лицо в сторону. Когда они вошли, первым Карр, за ним Уэнтворд, Динович поспешил им навстречу. Автоматический переводчик был приколот к лацкану его пиджака, наушник оставался в ухе. На земле он выработал технику приветствия людей, с которыми не хотел иметь дело. Он старался заставить их шагнуть к нему навстречу, а затем завершал церемонию знакомства небрежным кивком. Но посмотрев на пухлое, нездоровое лицо американца и пожав его вялую руку своими сильными пальцами, он изменил привычки. «Сюда», — сказал Динович, показывая в коридор. Карр застыл на месте. Он стоял, и по его лицу блуждала снисходительная улыбка. Динович, успевший распахнуть дверь, был вынужден оглянуться. «Нам необходимо лучше понимать друг друга, доктор», — мягко сказал Карр. Динович цинично улыбнулся в ответ. «Ах да, я забыл», — сказал он. «Вы же умеете читать мысли. И что же вы прочли на моем лице?» Все с той же слабой улыбкой Карр ответил. «Доктор, вы и в самом деле хотите, чтобы я повторил ваши мысли вслух?» Психиатр посчитал, что полностью контролирует ситуацию. «Я с радостью позволю вам без потерь выйти из неприятного положения», — доброжелательно сказал он. А в этот момент Уэнтворд, который дожидался, когда между русским и американцем пробежит искра вражды, решил, что пора вмешаться. Он объяснил, что способности Карра можно проверить в практических обстоятельствах. В заключение Уэнтворд сказал: «Я хочу, чтобы вы оба сопровождали меня в аэропорт». Уэнтворд произнес эти слова, как и прежде, не глядя на Карра. Он ощущал, что психолог повернулся и смотрит на него. «До сих пор я уважал ваше желание сохранить свой мир в тайне от меня», — медленно проговорил американец. «Но мне кое-что удалось прочитать, глядя вам в лицо. И несмотря на вашу уклончивость, я узнал ваши мысли обо мне. Вам что-то известно о моих способностях? Нечто...» Он нахмурился и замолчал, а затем вызывающе продолжил. «Вы не в первый раз сталкиваетесь с такими способностями, которые проявились у меня. Кто-то уже делал это раньше». Продолжая смотреть в сторону, Уэнтворд дипломатично ответил: «Вы близки к истине. Послушайте, я расскажу вам всю правду, как только у меня появится подходящая возможность. Но сейчас мы должны кое-что сделать. Договорились?» Когда они выходили из кабинета Деновича, Уэнтворд продолжал считать, что способности Карра помогут им в общении с инопланетянином, но ключевым фактором здесь являлось время. Ни Карр, ни Денович не знали, что с первых дней возникновения лунной базы у нескольких человек неожиданно усилились экстрасенсорные способности. Интересно, что у всех они проявлялись по-разному, но дар читать мысли по выражению лица появился впервые. Всякий раз, когда удивительные способности проявлялись, они отражали прежние интересы человека, усиливаясь до превосходной степени. Довольно часто новый дар казался людям таким естественным, что они даже не сообщали о нем властям. Первая стадия продолжалась около 2 дней. Затем способности резко слабели и пропадали в течение нескольких часов. Человек даже забывал, что обладал удивительными возможностями. А потом резко способности возвращались, но в иной, измененной форме. В новой форме они приобретали фантастический характер. Получалась другая и многократно усиленная версия. Однажды Уэнтворд так ее описал. «Подобно животному, бьющемуся в предсмертных судорогах, на краткие мгновения достигается пик экстрасенсорных способностей, возведенных в энную степень. В течение нескольких часов мы наблюдаем невероятные возможности человека, которыми он, возможно, когда-нибудь будет обладать в результате эволюции». Финал быстро приближался. Пройдет еще несколько часов, и способности Карры исчезнут, чтобы больше никогда не появиться. Больше всего Уэнтворд обеспокоил тот факт, что Карр находился на Луне ровно 48 часов. Он подозревал, что психолог обрел способность читать чужие мысли с той самой минуты, как прибыл на базу. Следовательно, первая фаза могла закончиться в любой момент. «Нельзя терять время. Теперь, когда предварительные переговоры закончены, они не могут останавливаться ни на мгновение. Нельзя смущать Карра и отвлекать его». Поэтому Уэнтворд не хотел поворачиваться к нему лицом. «Нельзя позволить Карру прочитать его мысли». Модель для сборки. On Energy. Они направлялись к пересадочной станции, откуда их сразу же перевели в подземное помещение, находящееся под посадочным полем для космических кораблей. Когда они вышли из небольшой монорельсовой машины, в коридоре им встретился человек в форме офицера порта. Уэнтворд узнал ветерана лунной базы и кивнул ему. Тот помахал в ответ рукой и продолжал идти вперед. Уэнтворд жестом показал двум своим спутникам, что им следует двигаться в том направлении, откуда появился офицер. Денович тут же зашагал дальше. Карр сделал несколько шагов, а потом остановился и оглянулся назад. «Полковник», — сказал он, — «могу я поговорить с этим офицером?» «С кем?» Уэнтворд уже успел забыть о случайной встрече. «С офицером, который только что прошел мимо нас». «Петерсоном?» «Да, конечно». Он повернулся и позвал: «Эй, Пит!» Но Карр уже бежал по коридору. К тому моменту, когда Денович обернулся и понял, что возникли какие-то проблемы, Карр и Петерсон о чем-то беседовали. Человек в форме дважды кивнул, а потом истерически расхохотался. Смех его получился неожиданно громким. Люди, выходившие с багажом, начали останавливаться. Ошеломленный Денович смотрел, как рыдает Петерсон, а потом подошел к Карру и Петерсону. Потом он почувствовал, что рядом оказался Уэнтворд. Петерсон продолжал всхлипывать, пытаясь взять себя в руки. «Что вы сказали?» – пролепетал он сквозь слезы. «Я не понял. Объясните, что со мной происходит? Я никогда себя так не вел!» Он сглотнул, сделал над собой колоссальные усилия и мгновенно пришел в ярость. «Ах, вы грязные мерзавцы!» – оскалился он. «Что вы со мной сделали?» «Кто-то прибыл сюда вчера днем и взял под контроль ваш разум», – сказал Карр. «Расскажите нам об этом». «Хорошо». Петерсон внезапно забыл о ярости. «Наверное, вы имеете в виду негров. Их было трое. Один выглядел довольно странно. Впалые щеки, вы понимаете, поэтому я попросил его снять головной убор». Он замолчал и, разинув рот, с дурацким выражением лица посмотрел на Карра. «Что он с вами сделал?» – не унимался Карр. «Как что?» – глаза Петерсона округлились. «Он выстрелил в меня световым лучом, как раз из штуки на верхушке его...» Он вновь замолчал, и его лицо приобрело бессмысленное выражение. «О чем я говорю?» – пробормотал он. «Должно быть, мне приснился сон». Денович шагнул вперед. Теперь он уже не сомневался, что знает возможности Карра. Он только что был свидетелем, во всяком случае так ему показалось, моментального гипнотического воздействия. «Доктор Карр, отойдите от этого человека!» – угрожающе приказал он. Карр удивленно повернулся к нему, и Денович почувствовал, как глаза Карра пристально смотрят ему в лицо, а потом Карр сказал: «Ах, вот оно что!» И жестко добавил: «Подождите немного, доктор, хорошо?» Карр вновь обратился к Петерсону. «Отправляйтесь к себе и полежите. Если через час вам не станет лучше, зайдите в мой кабинет». Он протянул Петерсону свою визитку. Повернувшись к Уэнтворду, Карр сказал: «Нам необходимо поговорить с начальником порта». Начальник порта производил хорошее впечатление. Он был доброжелательным итальянцем, толковым работником и внимательным слушателем. Его звали Карло Пантини. Игнорируя автопереводчик Деновича, он заговорил в микрофон собственного транслятора. «Трое африканцев прибыли из Вастуленда», — он развел руками. «Похоже, у вас проблема, джентльмены». Уэнтворд, успевший связаться с отделом безопасности, который занимался чернокожими обитателями лунной базы, прекрасно понимал, что имеет в виду итальянец. Инопланетянин был либо очень умен, либо удачлив, когда решил прибыть на базу именно в таком обличье, поскольку это давало ему преимущество. Оставалось надеяться, что способности Карра помогут его найти. Пантини предоставил им фотографии трех вастуленцев. Среди них Карр сразу же узнал худощавую фигуру в головном уборе, который выглядел как изысканное украшение в мусульманском стиле. Материя закрывала лоб, а лицо, на фотографии это было ярко видно, лишь отдаленно напоминало человеческое. На большом экране, куда спроецировали фотографию, отчетливо выделялась черная окраска, а под ней слабо поблескивала чешуя. Через несколько мгновений Уэнтворд уже передавал увеличенное изображение инопланетянина по каналам связи системы безопасности. Вскоре он получил подтверждение из всех отделов, кроме двух. Что ж, для начала неплохо. Уэнтворд представил себе, что сейчас происходит. В дюжинах секторов огромной лунной базы его люди выходят в коридоры, заглядывают в офисы, проверяют свою территорию. И если кто-то из них видел подозрительную личность, поиски уже в самом разгаре. Загудел интерком. Карр нажал кнопку, и на экране появилось чисто выбритое молодое лицо. Ледуа из французской части базы. «Полковник Уэнтворд?» «Да». «Этот человек занял апартаменты в нашем секторе. Однако около часа назад он его покинул, и больше я его не видел». Как только разговор закончился, на панели замигал огонек, и они получили новое сообщение. «Видел его около 30 минут назад, когда он направлялся в R1». Уэнтворд поморщился. R1 был главным жилым комплексом для гостей. Сейчас большая часть номеров пустовала. Одаренный богатым художественным воображением архитектор придал сектору футуристический облик. Комиссия, отвечавшая за строительство базы, даже не подумала о том, чтобы согласовать проект с силами безопасности. Множество запутанных коридоров, задних лестниц, внутренних двориков, 3 дюжины ресторанов, 4 театра, подводные сады, укромные уголки для влюбленных, а также свободный доступ к электромобилям, местным средствам передвижения. Все это превращало данный сектор в чудовищный лабиринт. Едва ли инопланетянин мог найти лучшее убежище на всей лунной базе. Уэнтворд вздохнул и нажал сигнал общей тревоги. Полковник не стал терять времени, сразу же схватил за руку Карра, поманил за собой Диновича и, по-прежнему не поворачиваясь к психологу, сказал «Пошли!» и повел их обратно к лифту. Уэнтворд рассчитывал, что быстрые поиски всеми силами безопасности сразу же дадут результат. Способности Карра, а он их уже доказал, существенно увеличивали их шансы. Поскольку эта часть Луны находилась в тени, только 38 номеров в R1 были заняты. Сам Уэнтворд предпочитал темную сторону Луны, откуда открывался превосходный вид на Землю. К счастью, туристы не разделяли его вкусов. Уэнтворд быстро объяснил, как они будут действовать. Лишь только дверь откроется, Карр сразу же начинает читать выражения лиц людей, находящихся в номере, а Уэнтворд задает вопросы. Однако у них, как правило, получалось еще быстрее. Стоило Карру взглянуть в лицо хозяина номера, как он сразу же говорил «нет». После этого за дело брался кто-нибудь из помощников Уэнтворда, остальные двигались дальше. Идея состояла в том, что кто-то из обитателей R1 мог видеть инопланетянина. Дверь 7-го номера открыла миниатюрная женщина, которая вопросительно посмотрела на них. Она была в строгом черном платье. Уэнтворд не мог себе представить, как кому-то удалось уговорить ее отправиться в туристическую поездку на Луну. Впрочем, сюда часто прибывали весьма необычные люди. Он увидел, что Карр колеблется. Казалось, психолог смущен. «Он внутри», — неожиданно сказал Карр. Кто-то схватил женщину сзади, одновременно зажав ей рот рукой, так что она даже охнуть не успела, оттащил от двери. Через мгновение по сигналу Уэнтворда на бесшумных резиновых колесах в номер вкатился электромобиль. Остальные последовали за ним. Опустившись на одно колено возле двери, Уэнтворд вдруг усомнился в отданном им приказе нанести безжалостный удар. Он подумал о том, что это первый представитель другой расы, оказавшийся в Солнечной системе. Быть может, его не следует убивать? Однако его сомнения быстро улетучились. Инопланетянин пытался убить Карра, как только понял, что разоблачен. Не говоря уже о том, что он тайно пробрался на лунную базу. Намерения инопланетянина имели явно враждебный характер, и с ним следовало поступить соответствующим образом. Уэнтворда охватило возбуждение. Он ощутил, как начала зудеть поверхность кожи. Разрядник электромобиля работал на полную мощность. Уэнтворд уже поздравлял себя с успешным завершением операции, когда коридор залил ослепительный свет. Казалось, ему в глаза ударил прямой солнечный луч. Свет погас. Прошла минута. Послышался шум, падали какие-то предметы. Побледневший Уэнтворд ждал. За несколько минут до описываемых событий Ксилмер понял, что момент столкновения близок, если он того пожелает. Поэтому при помощи устройства на своем шлеме он связался с Гийном, боевым кораблем, находившимся на орбите довольно далеко от Луны. Вот что он сказал, запрашивая инструкции. «В моей разведывательной акции меня тревожит лишь одно. Час назад кто-то сумел меня засечь с верхних этажей. Его способности наводят на мысль, что на лунной базе находятся 2 типа существ. Одна группа, в нее входит большинство обитателей базы, не имеет ни малейшего значения. Однако второй тип, один из них меня увидел, находясь на значительном расстоянии, может оказаться куда более могущественной формой жизни. Поэтому я намерен ускользнуть отсюда через стену и любым возможным способом попытаться добраться до каюты, откуда за мной наблюдало продвинутое существо. Я уверен, что мне следует оценить его возможности, прежде чем будет принято окончательное решение». Однако ответ прозвучал сурово. «Через 24 часа флот рискнет и на минуту выйдет на субпространственный контакт. Мы должны сообщить, может ли флот лететь сюда или нам следует отправиться в другое место». «Я намерен действовать осторожно», — запротестовал Ксилмер. «Перемещаться сквозь стены, избегать коридоров. И прежде чем я покину это помещение, я постараюсь стереть воспоминания о моем присутствии из сознания важного существа. Даже в самом худшем случае операция займет не более нескольких часов». «Тем не менее, почему бы сначала не проверить силу их оружия, хотя бы на несколько секунд? Посмотреть, на что они способны в экстренной ситуации». «Очень хорошо». Уэнтворд с тоской посмотрел на царивший в номере хаос, а потом повернулся к двум своим сотрудникам, которые выбирались из разбитого электромобиля. «Что произошло?» – спросил он. Как ни странно, они не могли четко ответить на вопрос полковника. Кажется, в тот момент, когда они оказались в номере, в нем находился мужчина. Сержант Гажинский покачал головой, словно пытался стряхнуть наваждение. Его голос слегка дрожал. «Вот тут он стоял. Он посмотрел на нас, он совсем не испугался. Я навел на него световой прут, ну, вы знаете». Так было принято называть оружие электромобиля. Уэнтворд нетерпеливо кивнул. «Ну и я скомандовал огонь», — продолжал сержант Гажинский. «Я видел, как луч протянулся к нему, а потом что-то яркое ударило по электромобилю. Ну и нас оглушило. Когда я пришел в себя, оказалось, что в стене появилась дыра, а он исчез». Его напарник, родившийся в Южной Африке, мог лишь подтвердить слова Гажинский. Слушая отчет своих людей, Уэнтворд почувствовал, как по его спине пробежал холодок. Очевидно, инопланетянин воспользовался каким-то мощным оружием. Полковник подошел к дыре в стене. Внутренние стальные конструкции были чисто срезаны. Он поднес счетчик Гейгера, но прибор молчал. «Противник обладает мощнейшим оружием, в котором не используется атомная энергия». Уэнтворд заставил себя успокоиться. На лунной базе имелась дюжина более мощных электромобилей, но на их подзарядку требовалось не меньше часа. Он спокойно объяснил новый план своим людям. «Теперь мы будем снабжать каждую поисковую группу несколькими мобилями». Подойдя к интеркому, он отдал общий приказ. «Всем наблюдателям оставаться на своих постах. Как только будут заряжены мобили, свяжитесь со мной. Я буду...» — он немного подумал. «В каюте доктора Диновича». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Альфред Ван Вогт. Сверхчеловек. Продолжение. Полковник знал, что рядом шагает Карр. Не глядя на психолога, Уэнтворд сказал: «Доктор, я хочу, чтобы в следующий раз вы держались в стороне от разворачивающихся событий. Не следует забывать, что он попытался вас убить, как только вы его обнаружили». Между тем, остальные его не заинтересовали. Полагаю, нам следует принять во внимание этот факт. «А вам не кажется, что он атаковал меня из-за того, что я застал его врасплох?» — нервно спросил Карр. Такой вариант нельзя было исключать, но Уэнтворд не хотел рисковать. «Я должен вам кое-что сообщить», — продолжал Карр. «Когда я впервые посмотрел в лицо той женщины из его номера, мне показалось, что я не могу прочитать ее мысли. Быть может, инопланетянин сумел как-то экранировать ее сознание?» Уэнтворд пожалел психолога. Похоже, экстрасенсорные способности уже начали его покидать. Жестокая шутка судьбы, но пришла пора разъяснить Карру, что происходит. Он повернулся к психологу и мягко спросил: «Почему бы вам не попытаться прочитать мои мысли, доктор?» Карр бросил на него быстрый взгляд, потом нахмурился и заметно побледнел. «У меня возникли трудности», — пробормотал он. «К тому же ваша мысль довольно сложна. «Вы думаете, что моя способность читать лица?» Он недоуменно покачал головой. «Я не понимаю, это общий стереотип? Но так не должно быть!» Небольшая ошибка лишь подтвердила, что способности Карра слабеют. «Пойдемте в каюту доктора Деновича, где у меня будет время рассказать вам обоим, как в действительности обстоят наши дела». Час спустя Уэнтворд все еще не получил сообщения, что мобили заряжены, однако успел закончить свой рассказ. Лицо Карра покрылось пятнами, губы беззвучно шевелились. Правда оказала на него шокирующее действие. «Все казалось мне таким естественным», — пробормотал он. «Я уже много лет размышлял о том, что могут означать разные выражения лиц». «А когда у вас появилась ваша способность?» — спросил Уэнтворд. «Ну, неуверенно», — проговорил Карр. «Пожалуй, когда я наблюдал за лицами пассажиров, поднимающихся на корабль 2 дня назад, все мгновенно встало на свои места». «Значит, вы связались со мной почти через 2 дня после того, как начали читать мысли. Сейчас ваши способности будут быстро слабеть. А еще через несколько часов произойдет их искажение, суть которого предвидеть невозможно». Карр побледнел еще сильнее. «Во что может превратиться способность читать чужие мысли?» — глухо спросил он. «Я не могу представить себе ничего более сложного». Деновидж с трудом сдерживал кипящую в нем ярость. «Я возмущен вашими играми в секретность. Почему меня не поставили в известность, когда я прибыл на базу? Почему никаких сообщений не появлялось в средствах массовой информации?» Англичанин холодно напомнил, что лунная база существует в данном виде всего 8 лет. Космические путешествия еще не успели стать нормой. Людей легко напугать. Столь невероятные истории могут вызвать панику. Однако теперь информация будет рассекречена. Подготовлено совместное заявление. Оно будет обнародовано после одобрения Советом Безопасности ООН. «А вас и доктора Карра», — продолжал Уэнтворд, — «я намеревался ввести в курс дела после того, как вы поймете, что один из вас стал жертвой невероятного феномена. Однако нельзя исключать, что система доктора Карра может оказаться заслуживающей доверия». Уэнтворд едва заметно улыбнулся. «Надеюсь, доктор Карр, что вы ведете журнал наблюдений». «Да, у меня все записано», — хмуро ответил Карр. «Что ж, подобных прецедентов у нас не было», — сказал Уэнтворд. «Теперь мы получили весомые аргументы». Он встал. «Пойду посмотрю, в какой стадии находится зарядка мобилей». И обратился к доктору Деновичу. «Присматривайте за вашим коллегой, сэр». Психиатр коротко кивнул. Когда мужчины остались вдвоем, доктор Деновидж с профессиональным вниманием посмотрел на пухлого американца. «Вижу, вы пережили потрясение, доктор Карр. Почему бы вам не выпить снотворного, чтобы немного вздремнуть, пока не закончится переходный период?» Карр, прищурившись, посмотрел на старшего коллегу. «Возможно, мои способности и в самом деле слабеют», — не стал спорить он. «Но вам должно быть стыдно иметь мысли, подобные тем, что сейчас бродит в вашей голове». Деновидж запротестовал. «Я уверен, что вы ошибаетесь». «Вы собирались забрать мои записи, пока я сплю», — обвиняюще сказал Карр. «Да, я подумал о ваших записях», — не стал отпираться русский, — «и понял, как они важны. Мне и в голову не приходило, что вы намерены их скрыть». «Да, возможно, так и есть», — пробормотал Карр. «Прошу меня простить. Послушайте, мы оба на взводе. Давайте вместе проанализируем ситуацию». «Почему бы двум экспертам не попытаться извлечь максимум из слабеющего таланта Карра?» «Быть может, — сказал Карр в заключении, — наша дискуссия поможет мне сохранить мои способности». Они сошлись на том, что это превосходная идея, и занялись делом. Прошло 2,5 часа, а Карр так и не потерял своего дара. Затем зазвонил телефон. Это был Уэнтворд, сообщивший, что мобили наконец заряжены. «Вы не хотите присоединиться к нам?» – спросил полковник. Деновидж объяснил, что они с Карром пытаются сохранить его способности и не хотели бы прерываться. Когда Динович положил трубку и повернулся к Карру, он с удивлением обнаружил, что психолог сидит с закрытыми глазами, откинувшись на спинку кресла. Но поразило его совсем другое. Тело Карра совершенно обмякло. Динович склонился над ним, слегка встряхнул, но Карр не шевелился. Русский психиатр проверил пульс, прислушался к ровному дыханию. Карр крепко спал. Доктор Динович не стал терять времени. Он достал шприц и сделал американцу укол снотворного. Затем дал поручение своей секретарше, которая должна была занять много времени, больше она не вернется в его кабинет. Быстро обыскав Карра, психиатр нашел связку ключей и, прихватив камеру, направился в американский сектор, где находился офис Карра. Он не чувствовал вины. «Сейчас не время проявлять щепетильность», — сказал он себе. «Национальные интересы прежде всего». Динович почти сразу же нашел заметки американца. Они оказались неожиданно объемными. Он быстро приготовил камеру и занялся привычным делом. Прошло полчаса. Динович все еще фотографировал бумаги Карра, когда у него за спиной послышался негромкий звук. Диновича не так-то просто было вывести из равновесия. Он медленно повернулся, и его охватил страх. Перед ним стояла фигура. Русский никак не понимал, как это существо могли принять за человека. Поражала его невероятная худоба. Черное лицо просто не могло принадлежать человеку, но из-под длинного плаща торчали ноги. Нет, ткань прилипла к ним, подчеркивая их форму. Профессиональный взгляд психиатра успел все зафиксировать в долю секунды. В следующее мгновение в его наушниках по-русски прозвучал вопрос: «Где доктор Карр?» Динович никогда не мечтал о мученической смерти, да и сейчас не собирался геройствовать. Но как не раз в прошлом он столкнулся с коммунистической дилеммой. Партия всегда требовала делать то, что необходимо для народа, даже несмотря на угрозу жизни. Иначе он будет вынужден отвечать на собрании перед своими товарищами по партии. Он уже давно решил для себя эту проблему. Критерий тут был один – вероятность разоблачения. В данном случае вероятность равняется нулю, решил он. К тому же Динович пришел к выводу, что от него потребуется полнейшее сотрудничество. Тогда у него есть шанс уцелеть. 11 этажами ниже, в русском секторе. Он в моем кабинете. 422Н, хрипло ответил он. Существо мрачно посмотрело на психиатра. «Не бойся», — презрительно проговорило оно. «Мы не охотимся на людей. А поскольку ты мне сам все рассказал, я даже не стану воздействовать на твою память». Ослепительная вспышка родилась на шлеме инопланетянина и ударила в лоб психиатра. Полная темнота. Силмера ушло немало времени, чтобы добраться до кабинета 422Н, ведь он старался не появляться в коридорах. Наконец он вошел в офис Диновича, увидел лежащего без сознания Карра и отправил сообщение на корабль. «Насколько я могу судить, сейчас мне никто не помешает его уничтожить». «Подожди». Прошло несколько минут, затем последовал вопрос. «Расскажи нам, почему он потерял сознание». Силмер подробно передал все, что узнал из сознания психиатра относительно экстрасенсорных способностей Карра, а также то, что Динович сделал Карру инъекцию сильного снотворного. «Именно поэтому Карр стал совершенно беспомощным. Во всяком случае, так мне кажется. И я убежден, что его не следует будить. Кто знает, какими способностями он обладает теперь. Подожди». И вновь к Силмеру пришлось дожидаться новых указаний. «Мы знаем, что человек уже успел обрести новые экстрасенсорные способности. Очевидно, это часть его цикла. Тебе необходимо установить, какие процессы идут в нижних долях его мозга». «Я уже это проделал». «И каковы результаты?» Несмотря на бессознательное состояние, он каким-то образом наблюдает за мной. Мало того, ему удается фиксировать наши переговоры. Но он не в состоянии контролировать энергию и не в силах оказать мне сопротивление. Какими бы ни оказались его новые возможности, он не обладает серьезным оружием. В заключение Ксилмер мрачно заявил: «Полагаю, что если мы не разбудим этого человека, обитатели данной звездной системы не смогут себя защищать». «Тем хуже для них», — последовала короткая равнодушная реплика. Они мысленно улыбнулись друг другу, наслаждаясь ощущением своего превосходства. «Каковы ваши рекомендации?» — спокойно спросил Ксилмер. «Убей его». Когда Динович пришел в себя, он лежал на покрытом ковром полу. Он встал и огляделся по сторонам. Психиатр облегченно вздохнул, когда понял, что инопланетянин исчез. Он подошел к двери и осторожно выглянул в коридор. Никого. Борясь с паникой, Динович быстро собрал свое оборудование, но потом заколебался, ведь он не успел скопировать все записи Карра. После некоторых размышлений он забрал бумаги психолога, в том числе и те, которые сфотографировал. Выйдя в коридор, Динович впервые посмотрел на часы. Прошло 2 часа с того момента, как он потерял сознание. Это оказалось для него неожиданным. Инопланетянин уже наверняка нашел Карра в моем офисе. Он ожидал, что офис будет разгромлен. Но на первый взгляд все было в порядке. Динович быстро спрятал украденные бумаги и перешел в соседнее помещение, где оставил на диванчике спящего Карра. Однако в комнате его не оказалось. Динович уже повернулся, чтобы уйти, когда ему на глаза попался предмет, валявшийся в дальнем углу диванчика. Тюрбан инопланетянина. Материал был смят и испачкан голубоватой жидкостью. Сквозь складки гладкой ткани проглядывал металл. Более внимательный осмотр показал, что пол также испачкан голубоватой жидкостью. Психиатр стоял, не зная, на что решиться, когда из соседнего помещения послышались голоса. Он узнал баритон англичанина и более тихий голос Карра. Динович повернулся к двери, а через мгновение в нее вошли Уэнтворд и Карр. Советский психиатр разглядел за их спинами еще несколько человек, но они не стали входить. Динович был знаком только с одним из них, представителем службы безопасности русского сектора. Они переглянулись, а потом равнодушно отвели глаза в сторону. «Ах, вот вы где, доктор», — сказал Уэнтворд. Динович ничего не ответил. Он напряженно смотрел в лицо пухлого американца и думал: «Сейчас он обрел свои суперспособности. Он, наверное, знает все, что делал Динович в течение последних нескольких часов». Советский психиатр съежился от ужаса, но потом заставил себя успокоиться и решил все отрицать. «Доктор Карр недоумевает», — продолжал Уэнфорд. «Он пришел в себя на диване, но не помнит, как туда попал. Однако это», — Уэнфорд показал на тюрбан Ксилмера, — «лежало здесь. Когда доктор Карр вышел в коридор, он увидел на дверях табличку с вашим именем. Так он узнал о вас, поскольку ничего не помнит о первой стадии своего экстрасенсорного прорыва». «Что произошло?» Пока Уэнфорд говорил, Динович мучительно искал объяснение своего отсутствия. Но он прекрасно понимал, что сразу лучше ничего не говорить. Поэтому, как только англичанин замолчал, Динович обратился к Карру. «С вами все в порядке, доктор?» Карр довольно долго смотрел на него, но произнес лишь одно слово. «Да». «Вы не пострадали?» «Нет». «А мне грозила опасность?» В его широко открытых глазах читалось удивление. «А как насчет ваших способностей?» — спросил Динович. «О чем вы?» Динович был ошеломлен. Он и сам не знал, чего ожидать, но только не такого исхода. Перед ним стоял обычный человек с обычными реакциями, и он ничего не помнил. «Вы хотите сказать, — решил уточнить Динович, — что не помните ничего необычного?» Карр покачал головой. «По правде говоря, доктор, вам известно об этом гораздо больше, чем мне. Как я оказался в вашем офисе? Я был болен?» Динович повернулся к Уэнтворту и беспомощно посмотрел на него. Он уже успел придумать свою версию случившегося, но ему не хотелось ее излагать. «Полковник», — предложил он, — «если вы поделитесь со мной новостями, я расскажу вам, что здесь было». Уэнтворт сжато изложил все, что произошло за последние несколько часов. После телефонного разговора он вошел в состав одной из групп, разыскивающих Ксилмера. Несколько минут назад в коридоре заметили доктора Карра. Поскольку обитателям станции было запрещено выходить из своих домов, Уэнтворту сразу доложили о появлении Карра, и он вернулся. «Естественно, я спросил, что случилось, а он, как и следовало ожидать, рассказал, что проснулся, увидел тюрбан и пол, залитый необычным липким веществом». Уэнтворт наклонился и кончиком пальца осторожно коснулся голубой жидкости. Ничего не произошло, и тогда полковник понюхал палец и скорчил гримасу. «Должно быть, кровь инопланетянина», — заметил он. «Довольно сильный запах». «Какого инопланетянина?» — спросил Карр. «Послушайте, джентльмены, что...» Больше он ничего сказать не смог. Из шлема Ксилмера послышался голос, говоривший на английском. «Мы слышали ваш разговор и пришли к выводу, что с нашим агентом произошел несчастный случай». Уэнтворт сделал быстрый шаг вперед. «Вы меня слышите?» — спросил он. Голос продолжал. «Дайте нам точное описание состояния нашего агента». «Мы готовы пойти вам навстречу», — спокойно ответил Уэнтворт. «Однако прежде мы хотим получить от вас кое-какую информацию». «Мы находимся в 300 тысячах миль от вашей базы. Через час вы нас увидите, если ваши объяснения нас не удовлетворят, база будет уничтожена. А теперь отвечайте быстро!» Угроза получилась чрезвычайно убедительной. «О боже!» — пробормотал кто-то. После долгой и напряженной паузы Уэнтворт спокойно и четко описал, что осталось от Ксилмера. Когда он закончил, голос приказал: «Ждите!» Прошло не менее 3 томительных минут. «Нам необходимо знать, что именно произошло. Допросите доктора Карра». «Меня?» — едва слышно пролепетал Карр. Уэнтворт приложил палец к губам и сердито зашипел на Карра. Потом жестами предложил всем остальным выйти из офиса, после чего кивнул Диновичу и Карру. «Получите от него необходимую информацию», — приказал Уэнтворт Диновичу, затем на цыпочках вышел в соседнюю комнату и аккуратно закрыл за собой дверь. Пока психиатр смотрел на Карра, пытаясь придумать, с чего начать допрос, он услышал, как полковник приглушенным голосом объявляет общую тревогу. Динович постарался не обращать на него внимания и повернулся к Карру. «Доктор», — начал он, — «что вы помните?» Американец сглотнул, словно во рту у него находилась какая-то дрянь, и поморщился. «Как долго я нахожусь на лунной базе?» — задал он ответный вопрос. Тут только психиатр начал понимать, что произошло. «Конечно», — подумал он, — Карр ничего не помнит с того момента, как прорезались его экстрасенсорные способности. Он вспомнил, что Карр задавал вопрос относительно своей болезни. «Конечно», — сообразил Динович, — «Карр полагает, что сходит с ума». Он стоял, дрожа от возбуждения. Молниеносный анализ ситуации открыл перед ним множество возможностей. Динович попытался представить себя на месте Карра. И сразу понял, что его больше всего тревожит. Американский психолог только что признался русскому коллеге, что теряет рассудок. «Доктор, почему вы полагаете, что сошли с ума?» – мягко спросил Динович. Карр колебался, и тогда психиатр добавил: «Наши жизни зависят от вашего ответа. Вы ничего не должны скрывать». Карр вздохнул. «У меня симптомы шизофрении», – ответил он. Казалось, еще немного, и американец расплачется. «Подробности, и поторопитесь». Карр с трудом улыбнулся. «Все очень серьезно. Проснувшись, я уловил сигналы». «Сигналы?» «Причем они имели какой-то смысл». «Ах, вот вы о чем», — кивнул Динович. «Например?» «Ну, когда я смотрю на вас, то вижу множество бессмысленных сигналов. Даже то, как вы стоите, несет в себе некое послание». Динович был совершенно сбит с толку. Карр и в самом деле излагал классические симптомы шизофрении. Неужели это и есть знаменитая вторая фаза экстрасенсорного цикла? Он не мог не признать, что первая фаза произвела на него сильное впечатление. «Объясните подробнее», — попросил Динович. «Ну...» Карр замолчал, и на его пухлом лице появилось беспомощное выражение. «Ваши пульсации...» Затем, запинаясь, он объяснил Диновичу, что его тело напоминает множество энергетических цепей, передающих разные сигналы. Карр смотрел на человека и видел поверхностные сигналы, которые спускали открытые части его тела. Сквозь кожу его взгляд проникал во внутренние атомарные структуры, крошечные золотые сферы, миллиарды на один кубический миллиметр, пульсирующие и подающие сигналы и соединенные квадриллионами силовых линий с далекими звездами окружающей Вселенной и с другими людьми на лунной базе. Но большинство этих линий уходило через стены к Земле. Множество связей с другими людьми и местами, где когда-либо побывал Динович. Сигналы, пульсировавшие вдоль некоторых из этих линий, были более мощными. Карр последовал за одним из них и оказался в прошлом Диновича. Он увидел молодую женщину, по лицу которой катились слезы. И еще он услышал ее мысли. «Я тебе верила, а ты меня предал». «Но, Наташа», — отвечал молодой Динович. «Вы понимаете...» — начал Карр и замолчал. «Что случилось?» «Наверное, я ужасно побледнел», — подумал Динович. «Что? Что?» — выдохнул он. Он был ошеломлен. Наташа была девушкой, которая забеременела от него, а потом умерла во время родов. Динович с трудом заставил себя говорить спокойно. «И вы можете что-нибудь с этим сделать?» «Ну, пожалуй, да». Когда Карр не слишком уверенно ответил на его вопрос, он одновременно каким-то непостижимым образом перерезал связи с девушкой, и линии, словно резиновые жгуты, вернулись к Диновичу. Динович закричал. Он не сумел сдержаться. Так воют мартовские коты. Звук поднялся от басов к самым высоким нотам. В комнату тут же вбежал Уэнфорд. Динович пытался добраться до диванчика, но его колени подогнулись. Он упал на пол и остался лежать. С его губ слетали тихие стоны. Но через несколько мгновений он вновь начал дико кричать. В комнату сунул голову русский агент, да так и остался стоять с вытаращенными глазами. Уэнтворд вызвал врачей. Вскоре Диновичу сделали успокаивающий укол. Он перестал кричать, но еще некоторое время продолжал всхлипывать, а потом затих. Врачи вынесли потерявшего сознание Диновича на носилках, уложили в электромобиль и увезли. Вновь зазвучал голос из шлема Ксилмера. «Мы требуем, чтобы доктор Карр немедленно объяснил, что он сделал с доктором Диновичем». Карр беспомощно посмотрел на Уэнтворта. «Я всего лишь перерезал линии. Вероятно, барьеры, которыми он разделял себя и ту девушку, рухнули, и на него обрушилось страшное чувство вины». «Подождите», — сказал голос из шлема Ксилмера. Уэнтворт, не забывший, что в шлеме Ксилмера есть энергетическое оружие, жестами попросил всех покинуть комнату, а сам отошел к двери. Прошла минута, потом еще одна. «Вне всякого сомнения», — продолжал голос, — «доктор Карр обладает мощной ментальной силой. Анализ смерти Ксилмера показывает, что разум доктора Карра, находившегося без сознания, защитил доктора. Для этого он отсек энергетические линии, чтобы помешать Ксилмеру убить доктора Карра. В результате были наведены обратные потоки, и тогда Ксилмер использовал Майерт, оружие своего шлема, и совершил самоубийство. Судя по состоянию его тела, произошло полное разрушение». Уэнтворт повернулся к Карру. «Вам есть что сказать по этому поводу?» – прошептал он. Карр покачал головой. «У вас не осталось никаких воспоминаний?» Карр вновь отрицательно покачал головой. «Естественно», — иронически продолжал голос из шлема, «мы подождем, пока удивительный ментальный дар доктора Карра завершит свой цикл. Вы нас еще услышите». Наступила тишина. Альфред ван Вогт. «Сверхчеловек». Окончание. Миновало 2 часа. Пришли другие люди. Состоялось несколько напряженных совещаний. Карр сидел в стороне. Когда голоса зазвучали громче, Карр незаметно выскользнул в соседнюю комнату, где лежал тюрбан Ксилмера, и застыл, закрыв глаза, всматриваясь во Вселенную, средоточие бесконечного множества сигналов. Миллиарды пульсаций все еще удерживались возле шлема. Квадриллионы линий уходили в далекие пространства космоса. Карр смотрел вдоль этих линий, не прикладывая никаких усилий. Теперь, когда его больше не тревожил сам феномен, он обнаружил, что обладает даром улавливать смысл миллионов линий одновременно. Он ясно и четко понимал, что сигналы и пульсации есть лишь внешнее проявление самой сущности Вселенной, а за ними находится истина. Между сигналами и тем, что они собой представляли, существовала изощренная обратная связь, обмен между внешними смыслами и огромной истинной внутренней сути. Он почувствовал, как к нему подошел Уэнтворт. «Доктор Карр», — негромко проговорил полковник, «наши дискуссии привели к тому, что было решено запустить ракеты с ядерными боеголовками с космической станции ООН, парящей над Атлантикой. Она окажется неподалеку от нас через 5 часов, но все наши надежды связаны с вашими возможностями. Что вы можете сделать?» «Я могу поэкспериментировать с сигналами», — ответил Карр. Уэнтворт почувствовал жестокое разочарование. Для него сигналы были лишь частью системы связи, а не оружием. Он с горечью осознал, что в этом есть определенная логика. Начавший с чтения мыслей по лицам, американский психолог во второй фазе в совершенстве овладел системой связи. Замечательный дар, но совсем не то, что требовалось в такой важнейший момент. «О каком эксперименте идет речь?» – без особой надежды спросил Уэнтворт. «А вот о каком», – ответил Карр. И исчез. Уэнтворт немного потоптался на месте. Он не забыл о тюрбане Ксилмера. Враг не должен узнать о том, что здесь произошло. Уэнтворт на цыпочках вышел из комнаты. Оказавшись в соседнем помещении, он тут же связался со своими агентами и попросил разыскать Карра. Через 10 минут Уэнтворт мог с уверенностью утверждать, что психолога нет на лунной базе. По мере того, как поступали все новые отчеты, подтверждающие этот невероятный факт, Уэнтворт связался с ведущими учеными базы. Вскоре он уже беседовал с несколькими мужчинами и женщинами разных национальностей. Он быстро ввел их в курс происходящего. В результате все дискуссии свелись к одному вопросу. Что может сделать один человек против тысяч врагов? Или, если говорить о даре Кара, каково наименьшее количество линий, которые необходимо перерезать, чтобы захватчики потерпели поражение? Пока Уэнтворд переводил взгляд с одного лица на другое, он понял, что ни один из присутствующих не знает ответа на этот вопрос. Между тем, прибывший на Гийн Кар в первое мгновение испытал... Нет, не замешательство, поскольку он полностью понимал происходящее. Просто его поразила мощь витающей здесь ненависти. Он совершенно сознательно выбрал свободное помещение. Кар попал в некое подобие лаборатории. Инструменты, столы, машины. Сейчас здесь царили тишина и спокойствие. У него возникла проблема, поскольку Гийн был запрограммирован на сопротивление присутствию чуждых жизненных форм. Пока система бездействовала, отсутствовали видимые линии. Они возникли только после того, как здесь появился Кар. В результате яростные силы пришли в действие. В то самое мгновение, когда Кар появился в лаборатории, стены, потолок и пол направили на него оружие. Силовые линии моментально создали вокруг него энергетический кокон, пытаясь удержать на месте. Это была лишь первая из четырех степеней защиты. Вслед за энергетической ловушкой сработал элементарный Майерт с целью оглушить врага. Затем наступала очередь основного Майерта, заряженного смертельным потоком энергии. Наконец, если этого оказывалось недостаточно, начиналась ядерная реакция. Но для Карра, обладающего удивительной способностью, это были лишь разные виды сигналов, с которыми он мог справиться, совершенно не напрягаясь. Каждая атака имела запрограммированный цикл. Все циклы подошли к концу. Наступила тишина. Пауза. Неожиданно о присутствии Карра стало известно живому разуму. И тут же в мозгу Карра прозвучал удивленный голос. «Кто ты такой?» Кар ничего не ответил. Огромное количество сигналов, поступающих в его разум с разных уровней, позволило ему сделать вывод, что он находится внутри корабля длиной в 20 миль, шириной в 5 миль и высотой в 4 мили. На борту корабля находилось 80 тысяч гизданов, каждый из которых услышал сигнал тревоги. В течение следующих нескольких мгновений у всех возникла общая мысль. Все сосредоточились на пришельце. Подобно тому, как железные опилки, намагничиваясь, создают некий узор, пульсации образовали общую группу. Именно эта общность и сделала их уязвимыми. Кару было достаточно одного оценивающего взгляда, чтобы принять решение. Он изолировал небольшую часть важнейших линий и отсек их. Затем все тем же безошибочным чутьем он выбрал массу линий, связанных и взаимодействующих с основной истиной, потянул их и связал с собой, после чего переступил через энергетический вакуум в комнату, где спал получивший мощную дозу снотворного Денович. У Кара возникло ощущение, что его способности очень скоро исчезнут. Он торопливо соединил линии, которые так поспешно рассек ранее, и проследил, как восстанавливается внутренняя броня психиатра. После чего доктор Кар покинул больничный сектор и вошел в ближайший телефонный автомат. Как только Уэнтворд взял трубку, он нетерпеливо спросил: «Доктор, что произошло?» «Они ушли», — просто ответил Кар. «Но...» Уэнтворд не знал, что сказать. После некоторых раздумий полковник заговорил более спокойно. «Доктор, мы пришли к выводу, что необходимо перерезать ряд важных линий». «Именно так я и поступил». «Но как вам это удалось? Что могло играть роль общего знаменателя для такого количества существ?» Кар объяснил. «Будь я проклят!» — восхищенно воскликнул Уэнтворд. «Конечно. Мои поздравления, доктор». Через несколько часов, когда вторая фаза закончилась и Кар лишился экстрасенсорных способностей, Гейн находился у дальних границ Солнечной системы, продолжая набирать ускорение. Он связался с огромным гизденским флотом, дрейфовавшим в другой части пространства. «У вас есть что-нибудь для нас?» — спросил командующий флотом. «Нет», — ответил капитан Гейна. «Мы полагали, что вы приближались к обитаемой системе. Считалось, что проблем не должно возникнуть. Я не знаю, почему у вас сложилось такое впечатление. Там просто ничего нет». «Хорошо. Конец связи». Капитан Гейна выключил систему связи, и на мгновение у него возникло смутное ощущение, похожее на сон, словно он должен что-то знать относительно Солнечной системы, которую покидал Гейн. Если бы он умел видеть такие вещи, то заметил бы, что все линии, имеющие отношение к Земле и Луне, обрезаны и собраны в клубок в одном из крошечных уголков его сознания. Затем это ощущение потускнело и исчезло. Навсегда. Вы слушали рассказ Альфреда Ван Вогта «Сверхчеловек» в переводе с английского Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой.